Глава 27. И 5 июля, когда до передовой докатилось известие о гибели командарма, и еще несколько суток после этого, полк Ильина продолжал воевать в лесах, восточнее Минска. Столица Белоруссии была уже освобождена, а здесь, в лесах, все еще домолачивали остатки так и не прорвавшихся на запад немецких армий. В оперативных сводках писали про успешные бои и каждое утро сообщали фамилии взятых в плен немецких генералов. Но как бы хорошо ни выходило в общем и целом, а полк есть полк, трудились днем и ночью и каждый день теряли людей, и не только наступали, а и контратаки отбивали. И один раз насмерть стояли, но не дали немцам прорваться на участке полка. Несколько противотанковых орудий было раздавлено прямо на позициях, и заместитель командира полка Василий Алексеевич Чугунов погиб под танком на командном пункте батальона. Все висело на волоске и у нас, и у немцев, но наш волосок оказался крепче. Пленных за эти дни лесных боев сдали в тыл под расписку больше, чем личного состава в полку. А личного состава осталось не густо, особенно в ротах. Первые дни наступления шли во втором эшелоне за чужой спиной, по-готовому, а последние 15 суток все время сами грудью. Настроение у Ильина было хорошее, но усталость большая, и есть отчего. Если посадить его за стол и заставить, пока не забыл записать подряд все, что делал, не хватило бы самой толстой общей тетради. Трудолюбивый Ильин мог работать без остановки и считал это в порядке вещей. Нетрудолюбивому человеку на должности командира полка делать нечего. Но и такую испытанную на войне безотказную машину, как он, иногда казалось вот-вот заезд. Один раз во время разговора по телефону с комбатом у него вывалилась из рук трубка. Не то заснул посреди разговора, не то впал в беспамятство. Через 2 часа отлежался, поднялся и так и не мог вспомнить, как все вышло. Немцы, противник такой, и его при последнем издыхании шапками не закидаешь. В наступлении, по сути, не ночевали, каждую ночь вперед и вперед. Начать вспоминать не вспомнишь, когда спали. Спали, конечно. Один раз на рассвете прямо во ржи заснули, другой раз — среди дня, как говорится, в паузе. День был жаркий, место открытое, ржаное поле. В Беларуси вообще много ржи. Ильин лег в старый окоп, оставшийся еще 41-го года. Ординарец приволок почерневшие соломы из прошлогоднего стога и на дно подложил и сверху поперек окопа прикрыл, чтоб не пекло. И как на грех только Ильин замаскировался и заснул, приказав через час разбудить, явился майор из штаба корпуса уточнять положение полка. Вместо часа 5 минут сна. И вид не сказать, чтоб умный, когда вылез из-под этой соломы. А вообще... Что такое пауза в полку во время наступления? Один бой кончился, а другой вот-вот начнется. Из этой паузы на сон много не выкроишь. И ночью тоже. Ночью время проверки. Что подвезли и чего нет. Утром поздно за это хвататься. Командир полка, как хозяйка, всегда в заботах. У кого боеприпасов нет, сразу завопят. А как с харчами... Не столь очевидно. Бывает, в горячке и смолчат, что недополучили. Ильин взял за правило. Харчился там, где оказывался. Один раз при этом чуть не остался и без обеда, и без головы. Подвезли в роту кухню на лошадке, пошел посмотреть, что в котле. А немцы накрыли из 6-ствольного. Бросило взрывной волной на землю. Поднимаясь, не мог понять, что случилось. Вроде не убит, а весь... в кишках каких-то. Поднявшись, нашел в себе силы пошутить, крикнуть командиру роты. «Лейтенант, погляди, живой я или мертвый?» «Живой, товарищ подполковник». В лошадь прямое попадание, и все это на Ильина. Пришлось переодеться в солдатское обмундирование, пока стирали. Но ни одной царапины не получил, хотя про себя подумал, лучше бы уж царапину. боялся показаться смешным. Потери в полку и убитыми, и ранеными, считая, все вместе 40-50 человек в сутки. Но когда день за днем 15 суток подряд, это уже чувствительно. А наступать надо, значит, еще одна забота — выгребать людей из тылов роты. Впереди без тех, кто способен оружие носить, не обойдешься. Это всем должно быть понятно, а кому непонятно, приходилось объяснять. Даже из похоронной команды несколько человек забрали. Заместитель по хозчасти майор Батюня, старичок 48 лет, возражал. Сам же Ильин от него требовал, чтобы ни одного убитого в полку без погребения. А теперь из похоронной команды людей забирает. Но пришлось огорчить Батюню, этого начальника всех убитых, как звал его Ильин за то, что у него под началом похоронная команда. Забрать все же несколько человек. Похоронная команда — величина непостоянная. Сейчас, слава богу, такое время, что можно и сократить. За эти дни все было, чего только не было. И командир штурмового авиационного полка в одной ямке рядом с Ильиным сидел несколько дней подряд. Куда Ильин, туда и он. Вместе наводили штурмовики на цели. И самоходки полку придавали и отбирали, перебрасывали на помощь другим. Зато артиллерия все время работала безотлучно, и приданная, и поддерживающая. Один раз артиллеристы приданного полка, на которых все время не мог нарадоваться, вдруг похоронной команде дали работу. Когда батальон немцев окружали, через них по своим ударили. Стояли потом перед Ильиным, опустив головы, как повядшие листья. Самим больно, сами себе не рады. А в другой раз боялись, что глубокая с болотистыми берегами речка задержит. Разведчики попробовали с головой, а на дне ил. Уже стали готовиться к переправе, а потом обнаружили спрятанный в зарослях партизанский мост, причаленный к берегу вдоль реки. Один конец закреплен, а другой свободен. Вывели его на середину, а там само течение повернуло его, и готова переправа. Повезло. Было несколько встреч с партизанами, и молоко из чащобы, куда стада угнали, в полк привозили, и из своей партизанской пекарни печеным хлебом отделяли. Когда-то в 43-м на границе Брянщины вышли в такой партизанский район, где немцы партизан от всех баз отрезали, заставили кору на хлеб толочь. Тогда сами с партизанами хлебом делились, а тут наоборот. Даже квашеную капусту в партизанских землянках пробовали. Запашком, минеральными удобрениями посолено. Соли у партизан не хватало, но угощали этой капустой от души. В один из дней рассчитывали по карте найти деревню, даже собирались в ней переночевать. Березинка называлась деревня. Вскоре после Березины. На карте была, а на местности не оказалось. Только несколько погребов, и один из них набит скелетами расстрелянных. Но бывало и так, и населенный пункт как нанесен на карту, так и есть в действительности, и по донесению соседа еще вчера вечером взят, а ты утром к нему выходишь, он опять у немцев. Не обошлось и без выговоров. Туманян один раз по телефону кричал: «Если к 20 часам задачу не выполнишь, ты уже не Ильин». «А кто же я?» — огрызнулся Ильин, считавший, что с ним поступают неправильно. «Сами там в дивизии проволынили с принятием решения, а теперь не дают ему времени подготовиться. Не стану говорить, кто ты, но раз отказываешься наступать, значит, ты уже не Ильин», — кричал телефон Туманян, который вообще редко кричал. А иногда так быстро продвигали, что в дивизии и в корпусе, глядя на карту, глазам не верили. Проверяли по телефону. «Разверни карту». «Развернул». «Где находишься?» «Вот здесь нахожусь». «Не может быть». С таким недоверием можно и примириться. Все бывало за эти дни. Не было только одного — маломальского отдыха, в котором, несмотря на свою молодость и привычку, Ильин все же испытывал необходимость. Вчера вечером, впервые за время операции, полку не поставили активной наступательной задачи, уточнили достигнутые рубежи и приказали использовать ночь для приведения себя в порядок и отдыха. Что просто решили дать отдых, Ильин не допускал. Объяснил другим. Немецкий котел так сузили, что при дальнейшем, тем более ночном наступлении, наши сблизившиеся между собой части могут нанести потери самим себе. Получив приказание использовать остановку для отдыха, Ильин весь вечер и половину ночи работал в поте лица над тем, чтобы отдых не принес несчастья. Всем и каждому хотелось и выспаться, и отдохнуть. Но все на всех полагаться не могут. Надо знать, когда, кто и на кого. И только к середине ночи, возвратясь на командный пункт, где в палатке был приготовлен сенник со свежим сеном, Ильин, даже не поев, повалился и заснул, велев разбудить себя в 7 ровно. А если позвонят до этого, докладывать, что командир полка спит и приказал без крайней нужды не будить.